Только тревога за яйцо заставила Пьемура покинуть убежище. Нужно было проверить гнездо. Верхний слой песка, который он судорожно отбросил, кишел серыми извивающимися червячками. Они так напоминали нити, что мальчик поспешно отер руки о штаны. А вдруг нити проникли сквозь скорлупу яйца? Он стал бережно раскапывать песок, спеша вновь обрести свою драгоценность. Какое счастье! Яйцо совершенно невредимо. Пьемур с облегчением гладил теплую скорлупу. Теперь оно может проклюнуться в любую минуту. Только бы это не произошло прямо сейчас, ведь у него не осталось никакой еды, а рыба, до отвала наевшись нитей, вряд ли станет клевать до заката. И то неизвестно. Как же выяснить поточнее, когда наступит рождение? Драконы всегда знают, когда яйца готовы, и предупреждают своих всадников. Минолли рассказывала, что ее файры начинали гудеть, а глаза их становились багрово-красными и быстро вращались. А кто же предупредит его? Подгоняемый тревогой, Пьемур поспешил в лес срезать новую лиану и наломать шипов для удочки. На всякий случай он набрал фруктов и спелых орехов. Мальчик знал, что новорожденным нужно мясо, но лучше иметь хоть что-то съедобное, чем оказаться с пустыми руками. Именно тогда, прилаживая шип к концу лианы, он окончательно осознал все, что с ним приключилось. Пальцы так задрожали, что пришлось отложить работу. Он, Пьемур, ведь он уже не пастушонок и не ученик орфиста. Кто же он теперь? Просто Пьемур? Нет, Пьемур Пернский. Я Пьемур Пернский, уже более уверенно думал мальчик. Пережил падение под открытым небом. Расправив плечи и широко улыбаясь, он горделиво оглядел лагуну. Итак, Пьемур Пернский пережил нашествие нитей и, преодолев все трудности, сохранил королевское яйцо. Скоро наступит рождение, и у него наконец-то будет свой файр. Паренек с нежностью глянул на песчаный холмик, скрывающий его долгожданную королеву. Вот только точно ли это будет королева? На мгновение сомневался он. Ну, не королева, так бронзовый, что тоже здорово. И все же, скорее всего, яйцо королевское. Не зря Мирон держал его в отдельности. Вспомнив о своей глупости, Пьемур ухмыльнулся. Как же он тогда не подумал, что под занавес пира лорд Мирон станет награждать своих гостей яйцами? Счастливцы, конечно, поспешили рассмотреть полученные подарки. А может, решили проверить, не особо доверяя щедрости лорда. Нужно было поскорее удирать из холда, пока пир был в самом разгаре. Правда, не совсем ясно как, но он мог хотя бы попытаться, а вдруг повезет. Тогда он не сидел бы здесь один-одинешенек. Пьемур затянул узел, надежно закрепив шип. Взгляд его обратился на север, в том направлении, где далеко-далеко за морем, подернутым знойным маревом, остался форт Холд и дом орфистов. Вот уже восьмой день, как он здесь. Интересно, искали его друзья в холде на бол? Пьемура слегка удивляло, что Сибел не отправил на поиски Кими или Крепыша. Как же теперь узнают, где он, на севере или на юге? Ведь файрам, как и драконам, нужно задать направление. А Сибел мог и не заподозрить, что лорд Мирон торгует с южанами, и что как раз в ту ночь они прилетели за товаром. Его внимание привлек всплеск в лагуне. Рыба возвращалась вместе с приливом. Он встал и начал пробираться к высохшим скалам. Дойдя до карниза, который дал ему приют, мальчик благодарно погладил его рукой. В тот вечер, чтобы наловить рыбу, ему понадобилось больше времени, чем обычно. Да и попалась всего одна желтохвостка, слишком маленькая, чтобы наесться самому, и тем более накормить прожорливого новорожденного файра. Скоро подъем воды отрежет его от берега, так что если в ближайшее время рыба не клюнет, придется перебираться на другое место, а там ловится еще хуже. Изо всех сил сдерживая нетерпение, Пьемур был уверен, что рыба слышит звук, иначе почему она не попадается ему на крючок? Он затаил дыхание и стал подергивать леску, подражая движению живой наживки. Как раз тогда ему и послышался странный звук. Он поднял голову и огляделся, пытаясь понять, откуда раздается непонятный шум, еле различимый среди плеска воды. Он поднял голову. Может, это дикие птицы? Или фаеры? Или того хуже, всадники, которым он плашмя, растянувшийся на скале, будет отлично виден. Тут его внимание привлекло какое-то движение на берегу. Сначала он даже не связал его с непонятным звуком. И как раз в этот миг леска дернулась. Охваченный тревожным предчувствием, Пьемур чуть не упустил добычу, но уже вставая на ноги и оглядывая берег, все же успел резко рвануть к лесу. На песке что-то двигалось, совсем рядом с яйцом. Змея? Он подобрал первую желтохвостку, схватил за жабры вторую и бросился к берегу. Неужели? Наконец он понял, что же там шевелится, и на какой-то миг остолбенел от ужаса. По песку, жалобно пища, неуклюже переваливалось крошечное, мокрое, золотистое существо. Откуда ни возьмись, в небе появились мелкие цепи. Их, как невидимым магнитом, тянуло к новорожденному Файру. «Первым делом накорми малыша», — прозвучал у него в голове спокойный голос Минолли. Пьемур запутывался в собственных ногах и чуть не упал на крошечную королеву. Дрожащими руками он нашарил на поясе нож, спеша разделать рыбу. «Отрезай кусочки величиной с палец, иначе малютка может подавиться». Пока мальчик боролся с жесткой чешуей, крошечный Файр бросился к нему, пронзительно вереща от голода. «Нет, постой! Так ты подавишься!» — крикнул Пьемур, отбирая у малышки рыбий хвост и отрезая кусочки понежнее. Сердито крича, крошечная королева принялась жадно терзать рыбу. Коготки у нее были слишком мягкие, и Пьемур успел нарезать еще несколько кусочков. «Видишь, я стараюсь изо всех сил!» Они вступили в соревнование. Кто окажется проворнее, голодная малютка или Пьемур со своим ножом? Ему удавалось опередить ее не больше, чем на один кусочек. Когда из-под ножа выскользнули мягкие рыбьи потроха, королева накинулась на них, спеша схватить. Пьемур засомневался, подходят ли новорожденные внутренности, набитые непереваренными нитями. Но зато пока она расправлялась с ними, он успел отрезать еще несколько порций и тут же принялся за вторую рыбину. Мальчик помнил, что Файра лучше кормить, держа на руках. Это закрепляет запечатление. Но сначала нужно было запасти побольше еды. Покончив с потрохами, малютка обернулась к нему. Ее радужные глаза жадно вращались, поблескивая красными искорками. Она пронзительно вскрикнула и, расправив непросохшие крылышки, рванулась к горке нарезанных кусочков. Пьемур поймал ее на полпути и, крепко прижав к груди, принялся по одному скармливать приготовленные ломтики. Наконец она перестала вырываться, утолив первый голод. Новорожденная королева стала жевать помедленнее, и ее нетерпеливые вопли сменились тихим курлыканьем. Тогда Пьемур ослабил хватку и стал ласково поглаживать крошечное существо, дивясь упругой силе, таящейся в маленьком тельце, мягкости золотистой шкурки, энергии и подвижности этой малютки, его долгожданной королевы. На них упала тень, и королева, подняв голову, предупреждающе вскрикнула. Пьемур посмотрел в небо и увидел, что осмелевшие хищники, выпустив когти, кружатся прямо над ними. Он взмахнул ножом, и его лезвие, угрожающе сверкнув на солнце, заставило цепи на время отступить. Цепи довольно опасны, а он со своей новорожденной королевой совершенно беззащитен на голом берегу. Осторожно прижав малютку к себе, Пьемур подхватил леску, на которой все еще болталась рыбья голова, и припустил в сторону леса. Королева протестующе пискнула, когда он метнулся в сторону, увидев, как вожак хищников собирается напасть на них сверху. Мальчик снова замахнулся ножом, но хитрый ящер, пронзительно каркнув, увернулся. Прижимая вырывающуюся королеву к груди, Пьемур со всех ног умчался к спасительному лесу. Он всегда полагался на свои быстрые ноги. Теперь от их проворства зависели две жизни. Краем глаза, заметив снижающуюся тень, он снова развернулся в сторону и злорадно усмехнулся, когда тварь, промазав, злобно заверещала. Маленькая королева тем временем снова попыталась поймать свисающую с лески рыбью голову. И хотя когти малютки еще не окрепли, она больно оцарапала ему плечо. Нырнув вправо, Пьемур избежал атаки третьего хищника, а королева упустила вожделенную добычу. Четвертое нападение последовало так быстро, что Пьемур не успел вовремя увернуться, и острые когти задели его по плечу. Изогнувшись, он снова взмахнулся ножом, но споткнулся и упал, сразу же откатившись на бок, чтобы защитить телом драгоценную ношу. Цепи круто разворачивались, спеша добраться до него на земле. Они радостно закаркали, увидев, что жертва упала и находится в их власти. Крошечная королева выскользнула из рук Пьемура и, вскочив ему на плечо, расправила крылья, словно бросая вызов врагам. По сравнению с огромными цепи, малютка выглядела такой хрупкой и беззащитной, что ее бесстрашие придало Пьемуру недостающие силы. Мальчик вскочил на ноги, и она, уцепившись в его волосы и крепко обвив хвостом шею, продолжала вызывающе кричать, как будто ее дерзкая отвага могла отпугнуть противников. Тогда Пьемур побежал, как никогда прежде не бегал. Он мчался, что было сил, каждый миг ожидая ощутить когти хищников у себя на спине. И вдруг торжество в их воплях сменилось страхом. Тем временем Пьемур, покрепче обняв маленькую королеву, успел нырнуть в густой подлесок. Укрывшись среди развесистых листьев и толстых стеблей, он обернулся, стараясь углядеть, что же вспугнуло их преследователей. Цепи торопливо удирали, и, вытянув шею, мальчик заметил стаю файров, которые стремительно гнались за хищниками. Поспешно спрятавшись за куст, он успел еще разглядеть парящую над морем пятерку драконов. Королева снова закричала, уже потише, негодуя, что никак не может достать рыбью голову. Опасаясь, как бы драконы не услышали, Пьемур отдал ей этот трофей, который она с довольным видом терзала, пока мальчик наблюдал за драконами. Они кружили над тем самым местом, где еще недавно лежало яйцо. Не дожидаясь, пока они приземлятся, мальчик поспешил укрыться в глубине леса, лихорадочно вспоминая, что говорила Минолли. Могут файры обнаружить своих новорожденных королев или нет? Но файры знают только то, что видят. А к тому времени, когда крылатые спасители появились над лагуной, он уже укрылся под пологом леса. А вот цепи должны были надежно заглушить голос маленькой королевы. Теперь, когда Пьемур забрался в лесную чащу, крики ее стали утихать. Усталость взяла верх над голодом. И хотя сам мальчуган выбился из сил, больше всего его заботила безопасность новорожденной королевы. Задыхаясь, он бежал все дальше от лагуны и угрозы быть обнаруженным, пока остатки света позволяли разбирать дорогу в густом сумраке тропического леса. В тот самый час, когда Кимми вернулась с ответом от Торика, которого мастер-орфист спрашивал, не объявлялся ли в их краях юный пришелец, по барабанной связи пришла весть о смерти Лона Мирона. «Он умирал 8 дней», — глубоко вздохнув, промолвил мастер Робинтон. А мастер Алдайв был уверен, что не протянет и дня. «А все для того, чтобы лишний раз нам досадить», — беззаботно ответил Сибел, сосредоточенно изучая послание Торика. Южанин сообщает, что никто не просил у него крова, и из веера никаких слухов не доходило. А уж они бы непременно подняли шум, обнаружив незваного гостя. «Но это не значит», — поспешно добавил подмастерье, подняв руку, чтобы остановить возражение Минолли, что Пьемур не добрался до Южного. Торик пишет, что всю последнюю неделю веер был закрыт для холдеров, но его фары показывали изображение груды непонятных предметов рядом с главным зданием веера, и он заподозрил, что с севера прибыла партия товаров. Так что если Пьемур выбрался из Набола в одном из предназначенных для древних мешков, он, оказавшись в Южном, освободился и был таков. «Что было бы весьма разумно с его стороны», — заметил мастер-орфист, рассеянно покручивая ножку бокала. Лицо его оставалось бесстрастным, но движение глаз выдавало безостановочную работу мысли. Пьемур наверняка проявил бы осторожность и не стал попадаться на глаза древним. «По крайней мере, до той поры, пока его фаер не вылупится из яйца», — добавила Минолли. Она так надеялась, что Пьемур отправится прямиком к Торику. Девушка не сомневалась. Он знает, что Торик поддерживает дружеские отношения с орфистами. «Кандлер нас известит, когда начнут проклевываться остальные яйца и складки. Ведь он обещал?» — спросила она Сибела. «Обещать-то он обещал», — хмурясь ответил он и почесал в затылке. «Да только кто сказал, что королевское яйцо из той же кладки, что и остальные? Но мы точно знаем, остальные яйца не из кладки зеленой, слишком уж они крупные. К тому же, другой точки отсчета у нас просто нет. Я уверена, что Пьемур не будет искать никаких встреч, пока не пройдет рождение, и он не запечатлит файра. Я бы во всяком случае не стала, окажись я на его месте. Только бы знать, что с ним все в порядке. От бессилия девушка стукнула кулаком по колену. «Минолли», — мягко проговорил мастер Робинтон, — «ведь ты не отвечаешь за...» «И я все равно чувствую ответственность за Пьемура», — воскликнула она, виновато покосилась на мастера, сожалея, что так резко его перебила. «Не поощряй я его интерес к фаерам, не прожужжи ему все уши рассказами об их сказочных достоинствах, может быть, ему бы и в голову не пришло стащить яйцо, и тогда бы он не попал в такую переделку». В ответ оба орфиста только рассмеялись, и Минолли умолкла, возмущенная их черствостью. «Успокойся, Минолли», — сказал Сибел. «Пьемур начал попадать в переделки и успешно выбираться из них задолго до того, как ты появилась в цехе орфистов. Тебе с твоими фаерами, наоборот, удалось хоть немного ввести его в колею. А вот в чем ты права, так это в том, что Пьемур не покажется, пока не пройдет запечатление. Но Торик будет начеку, а наш приятель раньше или поздно, позже непременно объявится». «А пока», — проговорил мастер-орфист, поднимаясь со стула и собирая летное снаряжение, «отправлюсь-ка я к новоиспеченному лорду Дектеру. Нужно помочь ему навести порядок в холде».